Глава первая. «Ксан! Ксан! Где там твои волшебные пилюли? Или приборы?» Голова раскалывается. Слегка сорванным голосом звал друга молодой парень с разметавшимися по подушке рыжими дредами. Из одежды на страдальце были только алые боксеры и один носок, который каким-то чудом удерживался на большом пальце ноги. «Уйди, Мымрик, не до тебя сейчас». Он слабо отпихнул громко урчащего крупного кота, белого с рыжими пятнами, на наглой толстой морде. «Уйди! Прародителем и его женой прошу». «А пить меньше не пробовал? Что ты орешь, как умирающий громопотам в болоте?» Пробурчал лежащий рядом брюнет, пытаясь натянуть на голову подушку. «Ксан! Что ты делаешь в моей постели, извращенец?» Бат потер виски. Хохмя больше по привычке, без огонька. Мир вокруг радостно вилял из стороны в сторону, будто цверчачий хвост на куче кубов. «Протри глаза, рыжий! Это моя постель! И если ты сейчас не заткнешься, я спихну тебя на пол! Будешь продолжать свое похмелье на коврике у кровати!» Ксан повернулся в сторону друга и сразу закашлялся. «Чтоб я еще раз пустил тебя пьяного к себе в комнату!» «Что за шмурдяк ты вчера пил?» «Так и задохнуться недолго, ржа! И сколько раз уже просил, не пускай свое котостадо в мою постель, брысь!» «Но тогда и мне скорее свои волшебные микстурки, чтобы квартиру не проветривать!» Бат одной рукой похлопал по подушке, под которой все же спряталась голова друга, а другой подгреб наглого кошака под пузо и скинул с кровати. Из-под одеяла в ответ на этот стон высунулась рука с оттопыренным средним пальцем, помахала им перед носом страдальца, но потом этим самым пальцем ткнула в сторону стола, на котором выстроилась батарея разнокалиберных бутылочек. «Изыди, алкоголик несчастный! Вместе с кошками своими! Я заколебался уже каждый раз после вас кровать стерилизовать! А микстуры? Как будто в первый раз, ржа! Сам не знаешь, где взять!» «Вали давай! И дай мне поспать, наконец!» Раздалось невнятное и сердитое бормотание из-под подушки. «Чёрствый ты и недружелюбный». Ба с кряхтением сполз с кровати и прошлёпал босыми ногами. Носок к тому времени благополучно разделил судьбу своего собрата и свалился на пол. Им тут же завладел кот и рысью унесся под кресло, утаскивая добычу. К столу. «Спишь? Когда лучшему другу некому душу излить? Ты вообще в курсе, что вчера со мной произошло?» «Нажрался, как свинья, вот что». Приоткрыл один глаз Ксан, осматривая друга. Как бы то ни было, Эмиичи все же переживал, что с похмелья Баа может и перепутать микстуры, а откачивать его потом кому? Ему, естественно. Да. Кпинга опустошил все нужные бутылочки по очереди, на пару секунд зажмурился, передернулся и заметно взбодрился. Куда ты опять кофе дел? А, так вот. Нажрался, ибо у меня был повод. У тебя всегда есть повод. Это не такой повод, упрямо тряхнул дредами Кпинга, включая портативную кофеварку, привезенную ими из одного из миров желтой спирали. Это настоящий повод. Меня вчера клеил какой-то мужик, представляешь? Вещал странную муть о предназначении и пытался завалить прямо посреди бара, чтобы привязать. Эмиичи стряхнул подушку с головы и с интересом уставился на друга. «А ты?» «В морду дал», — пожал плечами Баа, протягивая лежащему вторую чашечку с кофе, и свалил. «В другой бар, где нажрался, до цверчачьего визга», — констатировал очевидный Ксан, садясь в кровати и отхлебывая кофе. «Ну а что еще я мог сделать? Ты хоть представляешь, какой у меня стресс, шок и вообще травма?» Баа состроил полное страдание лицо, которое быстро утопил в кружке с кофе. «Ты ж сам из себя всеядного строил и всегда готового, вот и прилетело», — зевнул Эмиичи. «Во-первых, давно уже не строил», — надулся Баа. Во-вторых, одно дело шутки и веселье, особенно когда понимаешь, что со своими тремя лезвиями воржу никому никакого пола не сдался, а другое, когда тебя в баре за задницу хватает незнакомый мужик. И ржа, Оксан. Этот мастер был сильным, как титан. Я реально еле ноги унес. Угу, бедненький. А тебе не пришло в голову, что незнакомый титан вполне способен отследить, пойти за тобой в следующий бар и там, дождавшись, пока ты достаточно нажрёшься, закончить начатое? Кпинга подавился остатками кофе, уронил кружку и с таким ужасом уставился на друга, что Ксан не выдержал и заржал, откинувшись на подушке. «Расслабься, нет у тебя привязки. Ни явный, ни скрытый. Но головой-то думать надо, а?» «Слушай, а Фила-то тоже в этом баре повязали?» — вспомнил вдруг Бат. «И тоже, если верить свидетелям, чуть ли не на столе снасильничали. Кто-то вовремя комнату предложил». «Вот-вот, самое время задуматься о том, сколько ты пьешь». Ксан наконец выбрался из-под одеяла, отпихнул приятеля с дороги и пошел в ванную. А поскольку это была его половина квартиры и его ванная, по привычке даже не стал прикрывать дверь, и Ба имел удовольствие полюбоваться, как друг в очередной раз поднял глаза на зеркало и заметно вздрогнул. «Шо, опять испугался чужой рожи?» Не мог не схохмить он. «Понимаю, друг. Вот так вот идешь, еще толком не проснувшийся, в родную ванную, а на тебя из зеркала основатель рода таращится, да еще не бритый, не мытый, и с такой недовольной мордой, словно его неделю по помойкам цвирки жевали». «Это ты скорее сейчас свою рожу описал, пьянь. И вообще, отвали!» — вяло огрызнулся Ксан, хмуро разглядывая свое отражение. «При чем тут основатель?» «Как при чем?» — весело изумился рыжий. «Ты там не ослеп часом?» «Да с каждым днем все больше становишься похож на собственного прапра, в энной степени дедушку». «Не гони!» Ксан еще раз вгляделся в зеркало и неуверенно потрогал темную щетину на подбородке. Ничего похожего, кроме цвета волос. «Да щас!» — заржал Ба. «Такой хабитус характерный, ни с чем не спутаешь!» Волосы почернели, морду как напильником стесали, даже глаза. Он растянул пальцами кончики своих век чуть вверх и в сторону. «Еще немного и до той бойкой бабульки из тундры недалеко будет. А главное, даже разговаривать стал похоже. Еще немного потренируешься выражать целую призму мыслей одним многозначительным хм. И все. Считай, кекс номер два готов. Если основатель услышит, что ты зовешь его этим прозвищем, лезвий не досчитаешься. Вероятнее всего нижнего. Да ему сейчас вообще по рукоятке. Кто как его называет?» — отмахнулся легкомысленный Бат. «Он же новый клан со своей куклой усиленно основывает. 50 лет не прошло, а уже двое спиногрызов на подходе. А вот кукла тебе и верхняя до кучи оторвет, если услышит». Ксан наконец спохватился и прикрыл дверь в ванную. «Вали давай на свою половину, в свой душ и кофе свари. Во-во, злой-то стал Ксан, и бурчишь много, не дать не взять древний. Если б твой дед не был сейчас жив, решил бы, что он вне очереди реинкарнировал». «Этим не шутят», — слегка взрыкнул сквозь шум воды Ксан. «А ну пошел, иначе вылезу и сам оторву какое-нибудь лезвие». «Ой-ой, какие мы грозные», — фыркнул Ба и неохотно встал с толстого пушистого ковра, на котором все это время удобно возлежал. «Ладно-ладно, положу тебе сахар в кофе, тогда посмотрим, кто тут тверже булатной стали». Аккомпанируя себе подобным ворчанием, рыжий утопал в свою часть квартиры. Ксан спокойно принял душ и уже собирался выбираться из ванной, когда дверь в комнату друга с грохотом распахнулась, и совершенно ошалелый Ба влетел в помещение, словно ему с той стороны придали ускорение хорошим таким пинком. «Ксан, там этот, в телепорт стучится!» Рыжие дреды прыгали на его голове от возбуждения с такой амплитудой, что казалось, будто они встали дыбом.